Глава первая. Наши дни. Новая жизнь началась не совсем так, как я рассчитывала. Мои надежды на спокойное существование рухнули в одночасье. Всего один разговор, и вот я в спешке собираю свои вещи, чтобы покинуть дом, который за этот месяц стал моим во всех смыслах. Может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Возмущаюсь и бросаю на пол сумку. Я хочу знать, почему я должна уезжать отсюда посреди ночи. «Милая», — начинает снисходительно Вейлин, — «я все объясню тебе по дороге, но, Гаро...» «Ты снова был в моей голове?» — упирая руки в боки. «Еще и когда я спала? Вот значит, как ты узнал, что я беременна, да?» «Ты беременна?» — раздается удивленный возглас Софьи Игоревны за моей спиной. Оборачиваюсь, а у нее на лице помесь счастья и недоумения. «Если верить Вейлину, то да, но это не точно». «Именно по этой причине мы и едем в город», — встревает он. — Мы должны убедиться. — А что мешает нам сделать это утром? Кривлюсь, потому что на нервах меня начинает тошнить. Вейлин и Софья переглядываются. У обоих на лицах написано, что они знают куда больше, чем говорят. — Так. Сажусь на сломанную кровать и складываю руки на груди. Я с места не сдвинусь, пока вы мне все не объясните. Вейлин бросает на меня взгляд. Замечаю легкую ухмылку на его губах. И через пару минут он закидывает наши вещи в сумки. А потом заворачивает меня в одеяло и выносит на улицу. Я, конечно, возмущаюсь, пытаюсь бить его по спине, но это все бесполезно. Он запихивает меня в машину, закидывает вещи в багажник и садится за руль. Надуваю губы и раздуваю ноздри, всем видом показывая, что я недовольна происходящим. «Так надо, любимая». Вейлин мягко касается моей щеки своей ладонью и трогает с места. Рассвет встречаем на трассе. Переодеваюсь в машине и устраиваюсь поудобнее. Путь нас ждет не близкий. Я жду. Напоминаю, что Вейлин обещал все объяснить. Гаро предупредил меня об опасности. Вздыхает мой муж. Я не знаю, в чем конкретно она заключается, прости. Да, я залез в твою голову, но это было не по моему желанию. Хочешь сказать, мой дух затащил тебя ко мне в мысли? Не знаю, но дух теперь не только твой, если ты забыла. Он целый месяц не показывался. Не думаю, что он стал бы менять что-то без причины. То есть мы сорвались посреди ночи, потому что... Цокаю. Да просто так. Откуда Гару может знать, где и что происходит? Кажется, Вейлину свежий воздух на пользу не пошел. Он стал слишком мнительным. Везде ему мерещится какая-то опасность. Гару находится между двух миров. Он видит намного больше. Да и Софья Игоревна подтвердила его слова. Настаивает Вейлин. А Софья Игоревна у нас уже имеет право голоса в нашей семье. Она вроде как чужой человек. Она помогла тебя спасти, возражает муж. Ты же не думаешь, что она это сделала, чтобы с тобой что-то случилось позже? Я уже ничего не думаю. Рычу и еле сдерживаюсь, чтобы не стукнуть рукой по панели автомобиля. Никогда не замечала за собой таких перепадов настроения. Может, эта беременность сказывается? Если она есть, конечно же. Хотя это объяснило бы многое. Например, то, что в последнее время я стала больше есть мясо. Я-то думала, это просто свежий воздух, и постоянные прогулки отразились. Внезапно становится страшно. Я ведь беременна не просто ребенком. С вероятностью почти в 100% я ношу под сердцем оборотня. Как я это выдержу и выдержу ли вообще? О чем задумалась? Тихо спрашивает Вейлин. Прихожу в себя и понимаю, что мы уже подъезжаем к аэропорту. Похоже, я надолго погрузилась в собственные мысли. Как-то даже грустно прощаться со всей этой красотой, вулканы, леса и свежий воздух, и возвращаться в каменные джунгли. Теперь я полностью понимаю, почему их так называют. Во всех этих улочках и немыслимых высотах легко можно заблудиться, как в джунглях. Но там нету души, только бетон. Настроение портится за секунду. «Где мы будем жить в Москве?» — спрашиваю я и поворачиваюсь к Вейлину. «В нашей квартире?» — удивленно отвечает муж. «А как быть с твоими внезапными превращениями? Что, если тебя перемкнет, и ты решишь выйти погулять?» «Не волнуйся, я годами жил в этой квартире. Там есть все необходимое, чтобы задержать меня». «Ну-ну, то-то ты шатался у моей общаги». Фыркаю и, насупившись, отворачиваюсь, чтобы в последний раз бросить взгляд на великолепие весенней природы Камчатки. «Я определенно буду скучать по этим местам. И почему нельзя остаться здесь?» «Но теперь-то ты будешь рядом со мной». Муж нежно берет меня за руку и целует пальцы. Сразу оттаиваю. Как можно на него злиться? Он же все делает ради меня. Да что уж там говорить. Вся его спина покрыта шрамами лишь потому, что он забрал все, что причиняло мне боль. В прямом смысле. Софья Игоревна рассказала, что тот ритуал мог убить Вейлина, но он все равно пошел до конца. Он сделал все, чтобы я жила свободно. Как только груз был снят, я ощутила всю любовь Вейлина, и это было прекрасно. Но... всегда есть «но». Я все равно не понимаю, почему нельзя было подождать до утра. Разве нельзя сделать УЗИ где-нибудь здесь? Хотя, наверное, нельзя. Ладно, на самом деле по Москве я немного скучаю. Вернее, скучаю я по своей подруге. А еще я приняла решение. Хочу перевестись на другой факультет. За это время, проведенное с Вейлином, я поняла, что мне куда интереснее изучать юриспруденцию. Да и в бизнесе мужа мои знания больше пригодятся именно в этой области. Хороший юрист никогда не повредит, а я намерена стать хорошим. Решаю больше не трепать себе нервы. Спокойно сажусь в самолет и устраиваюсь на широком кресле. Вейлин сразу же просит принести мне еды, так что я ем вкусный сэндвич, когда мы взлетаем. Жую мясо курицы и наслаждаюсь. Это, конечно, не оленина, которую Вейлин лично добывал для нас, но тоже весьма вкусно. «Слушай», — шепчу я на ухо мужу, когда доедаю, «ты мне так и не сказал, кто родится». Заглядываю в глаза Вейлину, намекая на то, что я хочу быть готова к тому, что могу родить настоящего волка. Муж усмехается и поджимает губы. «Родится маленький, хорошенький человек. Довольна?» «А это точно?» «Точнее, не бывает. Первое обращение происходит куда позже. Да и малышу может не передаться ген волка», — продолжает рассказывать он. «Как это? И что тогда?» — округляю глаза. «Ну...» На губах супруга появляется улыбка, которая то становится шире, то исчезает с его лица, будто он сдерживает смех. «А, ну да, можно не говорить, я уже догадалась. И скольких детей я тебе должна родить?» Кривлюсь, но кажется больше от того, что меня начинает подташнивать. Все же сэндвич был вкусным, но явно мне не очень зашел. И сколько это будет продолжаться? «Сколько получится, столько и будет», — пожимает плечами Вейлин. Вздыхаю, но решаю больше не разводить эту тему, а то перспективы вырисовываются не самые радужные. Вместо этого я устраиваюсь на плече мужа и сладко засыпаю. Мне нужен отдых, тем более мне не дали выспаться ночью. Столица встречает нас холодным ветром и серым небом. В воздухе стоит запах гари от сотен тысяч машин. Конечно, нельзя сравнивать скрытую от глаз деревню посреди чистейшего заповедника и столицу нашей страны. Но можно я все же сравню? Мне больше понравилось в заповеднике. Хочу обратно. Кажется, беременность уже вовсю на меня влияет. А сколько продлится беременность? С ужасом спрашиваю, когда мы подходим к машине, которая приехала за нами. 9 месяцев, но уже чуть меньше. А что? Интересуется Вейлин. А то, что я понятия не имею, чего ждать. Плюхаюсь на заднее сиденье, когда Вейлин открывает мне дверь автомобиля. Здравствуйте. Киваю я, заметив, что за нами приехал один из водителей с работы. Я уже видела этого амбала. Значит, Вейлин решил вызвать рабочую машину. Не доверяет даже такси? Думается, что муж скрывает от меня что-то очень важное. «И куда мы едем?» — решаю спросить. «В больницу, разумеется», — говорит Вейлин и пожимает руку мужчине. «Привет, Вить, как дела? Все сделал, что я просил?» «Да, босс», — басит мужик. «В лучшем виде». «Что в лучшем виде?» — спрашиваю, а то сюрпризы мне что-то не очень нравятся в последнее время. «Дома узнаешь», — подмигивает Вейлин, и, кажется, впервые с того времени, что мы сели в самолет, вздыхает с облегчением. А я вот наоборот, очень даже напрягаюсь.